31 или 32 я наконец-то поняла это. Отправляла ребенка в сад, быстро расправлялась с домашними делами и по часу-другому играла любимое произведение. До сих пор проблем не возникало, правильно? Я кивнул. И вот однажды приходит ко мне женщина, которую я знала только в лицо. Мы лишь здоровались, встречаясь на улице. «Дело в том, что моя дочь очень хочет заниматься у вас пианино. Не могли бы вы давать ей уроки?» Сказала, что живет поблизости, но, видимо, на приличном расстоянии, раз я ничего не знала о ее дочери. По ее словам, девочка, проходя мимо нашего двора, часто слышит мою игру и в полном восторге от нее. Видела меня и просто восхищена. Ей 14 лет, учится в средней школе, до сих пор брала уроки у разных преподавателей, но дело почему-то не заладилось, и сейчас никто с ней не занимается. Я отказалась. Прошло столько лет, ладно бы ученик начинающий, но преподавать ребенку с многолетним опытом занятий – дело бессмысленное. Мне в первую очередь собственного воспитывать нужно, и к тому же... Это я вслух, естественно, не сказала. Если у ребенка часто меняются преподаватели, толку от этого не будет. Но мамаша не унималась. Можно хотя бы встретиться. Ну, хорошо, только раз. Напористая женщина. Я не устояла и согласилась. Тем более, что отказывать во встрече причин у меня не было. Через 3 дня девочка пришла одна. Ангельски красивая. Такую красавицу я не видела ни разу, ни до, ни после. Длинные и черные, как только что разведенная тушь, волосы. Стройные ноги и руки, сияющие глаза, а губы, изящные и нежные, словно их только что вылепили. Как увидела ее, так и обомлела на какое-то время. Она сидела на диване в гостиной, и вся комната преображалась. Я смотрела на нее и слепила глаза так, что хотелось прищуриться. Вот такой ребенок до сих пор стоит у меня перед глазами. Рейка прищурилась, будто на самом деле увидела перед собой лицо той девочки. Мы пили кофе и около часа беседовали о музыке, о школе. По виду смышленый ребенок, говорит по сути, имеет собственное острое мнение, умеет притягивать к себе собеседника, даже страшно. Но... в чем крылся страх, я тогда не знала. Лишь пронеслось в мыслях. Есть у нее что-то жуткое в чертах лица. Но чем дальше мы разговаривали, тем тише звучал голос здравого смысла. Иными словами, она была настолько молода, красива и поразительна, что рядом с ней я чувствовала себя гадким утенком. Подумаешь о ней плохо вскользь и понимаешь, что это мысли... корыстные и завистливые. Она несколько раз кивнула сама себе. «Мне бы такую красоту и голову. Наверняка была б лучше, чем сейчас. Или чего еще можно желать с такими красотой и умом? Зачем нужно издеваться и презирать слабых, если тебя окружают такой заботой? Ведь для этого нет никаких причин, да?» «А что она сделала плохого?» – спросил я. «Если говорить по порядку, она была хронической лгуньей. Только болезнью это и назовешь. Сочиняла все подряд, и пока рассказывала, сама начинала в это верить. А чтобы придать истории правдоподобность, подстраивала под нее все остальные обстоятельства. Обычно что-то начинало казаться странным, сомнительным, а у нее так стремительно работала голова, что она обгоняла мысль собеседника, нанизывала разные подробности так, что тот уже ничего не подозревал, и мысли не возникало, что все это ложь. И никому ведь в голову не придет, что такая красивая девочка может врать по мелочам. Я тоже так думала. Много я наслушалась историй за полгода и ни разу ни в чем ее не заподозрила». Ни разу не усомнилась, что все от начала до конца сплошная выдумка. Как последняя дура. А что, например, она врала? «Всякое», — ехидно ухмыльнулась Рейка. Как я только что говорила, человек раз соврет, и нужно продолжать врать дальше. Это синдром лжи. Но у большинства людей, страдающих этим синдромом, ложь невинная. И все окружающие об этом знают. А с ней было все иначе. Она врала, причиняя боль другим. Только чтобы прикрыть себя, она использовала все, что возможно –